Ольга Анатольевна Коробкова. Истинная? Я против. Читает Светлана Шаклейна. Пролог. Натаниэль. Ваше Величество, к сожалению, ваша фаворитка не беременна, произнес лекарь, глядя на короля драконов и мысленно молясь о том, чтобы его не казнили за такую весть. «Что?» — взревел я, глядя на него и готовясь придушить. «Как такое возможно?» «Может, девушка бесплодна?» — предположил лекарь, прекрасно зная, что это не так. «Но сказать мне, что я не могу иметь детей, намного опаснее». «Вон!» — зарычал я, выгоняя всех из помещения. «Да, я был зол. Я сменил уже десяток любовниц, но ни одна так и не сумела зачать мне наследника. Время нещадно утекало, вовсю намекая на то, что скоро я потеряю трон. Ведь без наследника нет и правления. Никому не нужен король, не способный подарить стране нескольких детей. У меня оставался лишь один вариант — обратиться к Пресветлой Богине и попросить у нее помощи. Для этого мне пришлось бросить все дела и отправиться буквально на другой конец света, чтобы поговорить о своей проблеме. Я не особо любил распространяться об этом, но, похоже, о моей проблеме знали везде. И это бесило еще больше. «Боюсь, в этом мире нет той, что способна подарить вам наследника», — произнес главный магистр храма. «Но у нас есть выход. Я прочел много старинных книг и нашел один интересный ритуал. Мы можем провести обряд и отыскать вашу истинную в другом мире, а затем переместить ее сюда». «В другом мире?» «Эта идея показалась мне интересной. Думаете, это поможет?» «Конечно. Главное — дать девушке веру в то, что она будет любима и обожаема, даже если это не так. Обряд проведем завтра. Как раз наступает один из самых благоприятных дней». «Отлично», — улыбнулся я. «Найдите ее, а дальше я разберусь. Мне нужен наследник, и я получу его любой ценой». Конечно, я понимал, что все не так просто, но даже не догадывался, какие проблемы мне принесет это истинное.